и сказал так, как будто действительно понимал, что это слово отличается от тех, что он обычно употреблял для похвалы, таких как «прелесть», «приятный», «супер» или «здорово». Тим обучался. Он усвоил кое-что из того, что говорила она, и понял правильно. Она нежно засмеялась, решительно подошла к нему, взяла его за руки и крепко сжала их. «Благослови тебя, Бог, Тим! Ты же знаешь, ты мне нравишься больше всех. Не сердись на меня, я не хотела тебя обидеть. Правда, не хотела». Его лицо опять осветила улыбка. Боль в глазах исчезла. «Ты мне тоже нравишься, Мэри. Ты мне нравишься больше всех, кроме мамы, папы и моей Донни». Он задумался на мгновение. «Я думаю, что ты мне нравишься даже больше моей Донни, фактически». «Ну вот опять». Он сказал «фактически» точно так, как говорила она сама. Конечно, в основном он просто повторял, как попугай, но не совсем. В том, как он употребил это слово, проскользнула какая-то уверенность. «Пошли, Тим, пойдем в дом, становится прохладно. Когда вечером начинает дуть бриз с низовьей реки, то быстро холодает, даже в разгаре лета. Что ты хочешь на ужин?» После того, как они поужинали и была вымыта и убрана посуда, Мэри посадила Тима в удобное кресло и посмотрела свои пластинки. «Ты любишь музыку, Тим?» «Иногда», — ответил он осторожно, изгибая шею, чтобы посмотреть настоящую сзади Мэри. Что ему понравится? Здесь, в коттедже, была, пожалуй, более подходящая для него музыка, чем в доме в Атармоне, потому что она привезла сюда все свои старые пластинки, к которым уже потеряла интерес. «Болеро» Равеля, «Аве Мария», «Ларго» Генделя, «Марш из Аиды», «Финляндия» Сибелиуса и тому подобное. Здесь их были десятки. Музыка мелодичная. «Попытаюсь поставить что-нибудь из этого», — подумала она. Он сидел очарованный и потрясенный, погрузившись целиком в музыку. Мэри же успела почитать кое-что об умственно отсталых и помнила, что часто такие люди очень любят высокую и сложную музыку. Сердце ее переполнялось болью за него, пока она следила, как любое изменение в музыке находило отражение на его выразительном лице. Как он был красив! Боже, как он был красив! К полуночи ветер, дующий с моря, стал еще холоднее. Он дул порывами и стал таким резким, что Мэри закрыла стеклянные двери. Тим ушел спать около 10, изнуренный впечатлениями и долгим купанием. Она подумала, что ему может стать холодно, порылась в чулане и нашла там пуховое одеяло. Бесшумно двигаясь по голому белому полу, с одеялом под мышкой, чтобы случайно оно не зацепилось за что-нибудь и не было бы шума, Мэри подошла к узкой кровати. На столике тускло горела маленькая керосиновая лампа. Он признался ей довольно нерешительно, что боится темноты, и попросил поставить рядом с кроватью какой-нибудь светильник. Он лежал свернувшись, возможно, потому что замерз, обхватив руками грудь и подтянув к ней колени. Тонкое одеяло соскользнуло, оголив спину, повернутую к открытому окну. Мэри посмотрела на него сверху. Руки на складках одеяла, рот слегка приоткрыт, лицо спящего было таким спокойным, светлые ресницы оттеняли худые щеки, золотая масса волос велась вокруг прекрасной головы. Губы слегка улыбались, а печальная морщинка с левой стороны делала его похожим на Пьеро. Грудь подымалась так незаметно, что сначала она испугалась, уж жив ли он. Сколько времени она так простояла, неизвестно. Наконец она вздрогнула, отошла и развернула одеяло. Она не стала пытаться натянуть тонкое покрывало на него.